Глава 39. Проснулся он поздно, в 9, и от того, что в дверь ванной энергично постучали. Любовь Николаевна ожидала водных процедур. Была она деловой и чужой в квартире Михаила Никифоровича. Вчерашний вечер мог оказаться и его сновидением. «Доброе утро. Извините», — хмуро пробормотал Михаил Никифорович, собирая раскладушку. Пока у Любови Николаевны были занятия в ванной, Михаил Никифорович сходил за газетами, поглядел на мир из окна кухни. Башня была на месте. Троллейбусные провода висели необорванные, липы и тополя стояли прочно. Буйств стихии ночью в Останкине не происходило. Михаил Никифорович был даже разочарован. Он мог помочь Любови Николаевне перенести чемоданы и сумки на Кашинкин луг, но руки нашлись. В 12 явились две товарки Любови Николаевны. Девушки из комплексной бригады отделочниц, знакомые Михаилу Никифоровичу по осенним гостеваниям в его квартире. Имен их, впрочем, он не помнил. Девушка, та, что помоложе, смотрела на него с укором, чуть ли не враждебно, полагая, видимо, что именно он виноват в раздоре с супругой, столь милой и порядочной. Девушка постарше Михаилу Никифоровичу даже улыбалась. Он чувствовал, что она готова начать разговор, какой бы мог уладить или хотя бы смягчить семейную драму. У порога, когда чемоданы и сумки были в руках у трех дам, она все же высказала сожаление о разбитой семье. «Что тут сожалеть?» — жестко сказала Любовь Николаевна. «Оно, может, и к лучшему. Найдутся люди и более достойные. А Михаилу Никифоровичу суждено пожалеть о том, что он выпустил из рук. И куда оно уйдет?» Жесткий взгляд Любови Николаевны был направлен теперь на Михаила Никифоровича. «И, видимо, скоро пожалеть. Как бы и не вышло бед». Отделочница помоложе будто ждала этих слов и закивала одобрительно. Михаил Никифорович лишь руками развел. «Проваливайте, проваливайте», — сказал он, закрыв за дамами дверь. Ну и что он выпустил из рук? И куда оно пойдет? Пойдет и пойдет. Михаил Никифорович заглянул в комнату. Осматривать со вниманием комнату он не стал. Если что забыла, пришлет товарок отделочниц. Занавески и ламбрикены висели. И возвращенные Любовью Николаевной три горшка с худыми растениями стояли на подоконниках. Выкидывать их сразу показалось Михаилу Никифоровичу мелкой местью. Михаил Никифорович уселся на диван, зажмурился в удовольствии. Неужели он совсем свободен от Любови Николаевны? Свободен и жив. Но следовало собираться на работу. Михаил Никифорович забрал из шкафчика в ванной деловые бумаги и возвратил их в комнату. При этом полистал паспорт. Штамп с именем жены действительно не исчез, не выгорел и не стерся. «А, исчезнет», — легкомысленно предположил Михаил Никифорович. После работы освобожденный Михаил Никифорович заглянул в ресторан «Звездный» и допустил нарушение диеты. Бывшая аптека Михаила Никифоровича, а ныне пункт проката, находилась в метрах в 70. Огням там в 12 часу полагалось бы не гореть, а они горели. И в недрах ощущалось служебное движение людей. И будто бы новая вывеска светилась. Впрочем, Михаил Никифорович не придал мелким странностям значения. Он ожидал продолжения радостей в очищенной от наваждения квартире. Но никакие радости дома не возникли. Да пусть бы жила рядом с ним Любовь Николаевна. Пусть бы стесняла. Пусть бы ходила хоть и в сером английском костюме. Суждено пожалеть. И другие слова вспомнил Михаил Никифорович. Но и впрямь. Отчего он мог уберечь Любовь Николаевну? Отчего и как спасти? Что он должен был делать? как он предал ее и себя. Подсказки здесь невозможны. Иным вышел уход мадам Тамары Семеновны. Тамару Семеновну надо было не спасать, а обеспечить. Ввести в высший свет. Спасти себя она могла сама. Что и сделала, расставшись с Михаилом Никифоровичем. А сейчас она, возможно, и обеспечена, и вблизи светского общества, а то и в нем. Тогда его сожаление, растерянность, чувство вины оказались временными, а ощущение свободы — стойким. Тамару Семеновну Михаил Никифорович, пожалуй, не любил. Увлечение или влюбленность были в Крыму и позже в Москве, но они потихоньку выветрились. Нынешнее свое удрученное состояние Михаил Никифорович объяснил в конце концов тем, что он по своей натуре склонен привыкать или привязываться к чему-либо или к кому-либо. И потом ему без этого привычного худо. Но пройдет время, и он отвыкнет от наваждения. Михаил Никифорович направился к дивану. Но потом снял раскладушку, отправленную было на антресоль, расставил ее в ванной, там и улегся. Уснуть, как и накануне, не мог. Опасался закрыть глаза. Вот-вот, казалось, возникнет снова зеленое, гибкое и взлетающее. Станет выть, раздадутся шумы и грохоты, а потом из зеленого бросится к нему птица, ветка или зверь, и уж теперь вцепится ему в горло. И боялся Михаил Никифорович услышать плач в тишине. Но не ожило зеленое, и никто не заплакал. Противно текла вода из бачка в туалете, и дрожали, постановая, трубы водопровода.